Глава 28. Я стояла, зажмурившись, даже понимая, что это бессмысленно, бесполезно. «Открой глаза и посмотри на меня», — последовал хлесткий приказ, которого я не посмела ослушаться. Взглянуть в глаза своей смерти? Он прав, не стоит тянуть, это мне не поможет. И я распахнула глаза. Передо мной стоял высокий, очень красивый мужчина. Навскидку я дала бы ему лет 35, но почему-то была уверена, что демону больше, гораздо больше лет. 100, 200, 500, быть может. Худощавое волевое лицо с правильными резкими чертами лица, хищными, дьявольски притягательными. Прямой нос, надменные изогнутые твердые губы. Черные мерцающие глаза, смотрящие сейчас слишком пристально, изучающе. Высокий лоб и волнистые волосы до плеч. Цветом своим до боли напоминающие мои собственные. Мне захотелось рассмеяться. Громко, безумно. Что я там думала? Маме подарил кулон один из демонов, да? Почему я не предположила, что этим демоном вполне мог быть он? Ведь Марта говорила мне о Дариусе, что был в замке около 20 лет назад, и который, бросив ее, нашел себе новую непокорную игрушку. Мою маму? Но как ей удалось сбежать от него? Как? Сейчас я могла думать только об этом. Если она смогла, значит, смогу и я. Нужно только узнать у Марты, что точно там произошло. Она наверняка помнит, и, я уверена, расскажет мне. «Вижу, мысль о твоем родстве со мной не так тебя вдохновила, как мысль о побеге», — холодно произнес демон, и я вздрогнула, запоздало вспомнив о том, что он умеет читать мысли. «Брана, досадная оплошность!» «Присядь, я хочу кое-что рассказать тебе». Я на деревянных ногах последовала к одному из кресел, и мы с Дариусом расположились напротив друг друга. «Когда-то я приехал в этот замок, чтобы найти себе жену. Да, Мадлен». Демон правильно отреагировал на изумление, мелькнувшее в моих глазах. «Мы ищем среди вас в первую очередь жен, но не все из твоих сестер способны ими стать. Многие слишком слабы и не выдерживают нашей силы, медленно сходя с ума. В этом случае они годятся лишь на роль любовниц». «И вы пользуетесь ими без зазрения совести, даже зная об этом?» Мне вдруг вспомнились Марта, Ивона, Луиза и другие. «Совесть? Никчемное чувство для демона, тем более для правителя целого мира. Я должен думать о своей расе и ее будущем, все остальное вторично». Демон замолчал, дав мне возможность усвоить сказанное. Но я не прониклась, отнюдь. А кто подумал о них, моих сестрах? Разве им дали выбор? «Возмущена, негодуешь». Дариус прикрыл глаза, безошибочно считывая мои эмоции. «Такая же своевольная, как Ксандра». «Не смейте упоминать мою мать!» Зашипела я, даже забыв, с кем сейчас говорю. «Вы не имеете на это права». В душе поднялась такая волна ярости, что мне было плевать, что последует далее. Убьет, ну и пусть. Тем лучше для меня. «Ты ничего не знаешь, Мадлен!» Голос демона заискрил опасными искрами, и я поняла, что он едва сдерживает себя. «И только поэтому я прощаю тебе твою дерзость. Мы хищники, девочка. Такими мы были созданы, и этого не изменить. Прирожденные охотники, убийцы, что в битве за женщин собственной расы практически полностью истребили друг друга». В одно слитое, незаметное глазу движение Дариус оказался у окна, глядя куда-то вдаль в очень далекое прошлое, давая солнцу позолотить свои волосы, делая его похожим на древнее божество, окруженное сияющим нимбом. Вот только божеством он не был. Его красота была иного рода, дьявольская, перед которой невозможно было устоять. «Мы вымирающая раса, и этого уже не изменить. В семьях демонов редко рождается больше одного ребенка, и то преимущественно мальчики, воины. Но мы давно не ведем войн за господство в других мирах. Нам достаточно своего. И единственное, за что мы продолжаем бороться, за женщин. Они для нас самый ценный ресурс». «Ресурс?» Меня покоробило от этого слова. «Ресурс, ценность, награда. Называй как хочешь. Мы проникли в несколько миров в поисках подходящих нам пар, способных принять нашу силу без вреда для себя. Оказалось, что найти таких очень сложно». Демон нахмурился. «Люди слишком слабы, а другие расы нам не подходят». «И в итоге вы нашли ведьм», — с горечью заключила я. «Да, но не делай из нас законченных монстров. Тот ритуал в пещере, который вы прошли, был призван защитить вас от воздействия нашей силы, сплести наши магии, уравновесив потоки, передать вам часть нашей силы». «Кажется, он не слишком помог», — парировала я, вспоминая Луизу и ее подружек. «Да они ложились под каждого, кто предлагал, с самого начала. А что ждет их дальше?» «Не всем», — согласился со мной император. «Таков естественный отбор. Те, кто прошел его, отправляются с нами в наш мир в качестве будущих жен. Как твоя подруга, у которой, кстати, все хорошо. Другие...» — он сделал паузу. «Остаются». «А моя мама тоже его не прошла?» «Ксандра!» Глаза демона полыхнули обжигающим черным огнем. «Черноволосая ведьмочка, что я встретил, прибыв в этот замок, такая непохожая на других, дерзкая и одновременно скромная, слабая физически, как хрупкий цветок, но с несгибаемой силой воли, полностью в моей власти, однако не желающая мне подчиниться». Я сидела, затаив дыхание, не перебивая. Слушать о маме от него было странно. А еще я боялась. Боялась услышать о ней что-нибудь такое, что повергнет меня в шок, разрушит светлую память о ней. «Ксандра не хотела мне покоряться. Слишком гордая, свободолюбивая. Я перепробовал, кажется, все». Демон надолго замолчал. «И понял, что мне ее не сломить. А еще на нее почему-то не действует наша привязка. Возможно, особенность родовой силы. Поэтому...» Он перевел взгляд на меня. «Мы заключили с ней сделку. Одна ночь со мной, и я отпускаю ее». «Да, Мадлен, именно так. Ты была зачата во время нее». Демон, не мигая, смотрел на меня своими жуткими глазами. «Дитя, которое не должно было появиться на свет, но боги решили иначе». «И вы правда отпустили ее?» «Да. Несмотря на то, что больше всего на свете хотел обладать этой женщиной дальше, видеть в ее глазах ответную страсть, но слово императора нерушимо. Я отпустил ее, отдав медальон, заключенный в нем таликой собственной силы». «Вот оно. Кажется, сейчас я узнаю, что за тайны хранила в себе эта вещица». «Медальон должен был защитить ее от моих собратьев, как знак моей принадлежности, но не только это. Он позволял вызвать меня из другого мира, стоило лишь захотеть». Я пошевелила губами, но так ничего и не сказала. Получается, ее убили из-за него, из-за императора, и она могла позвать его на помощь, если бы медальон был в тот день на ней. «Но она так и не позвала. За все эти годы я не услышал призыв». Демон помрачнел. «Вы не могли его услышать. Моя мама давно мертва». Я поднялась с кресла и подошла к императору. «Вы убили ее. Вы и ваши собратья. Не верите? Посмотрите все сами. Моими глазами». Я решительно взглянула на него, зная, что за этим последует. И вновь, как тогда, в ночном парке, демон стал наклоняться ко мне, обхватывая мое лицо ладонями, беря его в плен. Глаза в глаза. Не отвернуться, не отвести взгляд. Тьма его глаз медленно приближалась к моим. Но сейчас я ее не боялась. Напротив, хотела, чтобы он увидел все. До самого конца. Страшный, подавляющий взгляд в самую душу выворачивал наизнанку самые ужасающие воспоминания, окунаясь в них с головой, чувствуя все то же, что чувствовала я, воочию видя, как умирала мама, так и не предав своего императора. Я гуляла в вечернем парке, дожидаясь Кору, которая обещала присоединиться позднее. Кажется, у ведьмочки появились от меня какие-то секреты, но я не винила ее. Сама за короткое время обросла ими так плотно, что не выбраться, не вздохнуть. Император ушел сразу же после того, как увидел, что показала ему моя фантомная память. С застывшим, похожим на маску лицом. Настолько страшным, что я отшатнулась от него, поняв, он идет убивать. И не будет пощады тем, кто попадет под гнев этого демона. Зайдя в уютную беседку, где на столе стоял согревающий артефакт в виде пузатого светильника желтого цвета, а на лавках лежали пестрые подушки, я присела на широкое сиденье и задумалась. Надеюсь, он найдет тех, кто это сделал, и покарает их. Хотя бы так, пусть не моими руками, но мама будет отомщена. А я? Я чувствовала, что это еще не конец. И Дариус обязательно продолжит наш с ним разговор. Дариус, потому что я не могла даже мысленно назвать этого демона своим отцом, предпочитая думать, что у меня была только мама и точка. Стараясь не думать о том, через что ей пришлось пройти ради свободы. «А ведь Кайден — твой родной брат по отцу», — прошептал вдруг внутренний голос, и сердце забилось быстрее. «Он прав. Кайден и я...» Я вздохнула, чувствуя, как гора сваливается с плеч. Так вот, почему я испытывала к нему такие странные чувства, почему мне было с ним так легко и свободно, настолько, что я позволяла себе дерзить и быть с ним почти на равных. А он... Как ко мне относился и относится он? Я закусила губу, буквально физически чувствуя смятение демона. Шок, недоверие, боль. И осознание, что я потеряна для него навсегда, как женщина. Зато у него появилась сестра. Интересно, когда он узнал? Подумала я. И знает ли Геральт? Почему-то я была уверена, что да. Теперь да. Что ж, может, это и к лучшему. Может, теперь они дадут мне право выбирать? «Любовника? Мужа?» — саркастично протянул внутренний голос. «Не обольщайся, Мадлен. Скорее всего, у императора на тебя совсем другие планы. Не просто же так он хотел забрать тебя, а Кайден хотел уберечь от этой правды». «Мадлен, ты здесь?» — в беседку заглядывала Кора. «Мы не виделись всего пару дней, но я сразу заметила разницу. Ведьмочка выглядела счастливой?» «Кора?» — я вопросительно выгнула бровь. «Он вчера открыл мне портал домой, и я виделась с дочкой». Глаза Коры сияли, как два бриллианта. «Сказал, что готов принять ее, если я приму его». «А ты что?» Я испытующе посмотрела на девушку. «А я не знаю, Мадлен», — призналась она. «Он хорошо относится ко мне, но я его не люблю». Она отвела глаза, и они вновь потухли. «Но если другого выхода остаться рядом с дочкой не будет, я соглашусь». Я ободряюще сжала ее руку, делясь своей мысленной поддержкой. Слова здесь были излишни. Мы обе и так все понимали. «Знаешь», — задумчиво произнесла Кора спустя какое-то время, «не думала, что однажды скажу это, но, может, они вовсе не так уж плохи, Мадлен? Может, ты найдешь с одним из них свое счастье?» Я грустно усмехнулась, но ничего не ответила ей. «Если бы я сама это знала». Наступил поздний вечер, а вместе с ним момент, которого я боялась больше всего. Пожалуй, даже больше встречи с самим императором, потому что ко мне в комнату пожаловал Геральт. Мерцающие серебристые глаза смотрели хищно и опасно, и от этого взгляда мне внезапно сделалось жарко. Еще слишком свежи были воспоминания о проведенной совместной ночи. Я незаметно скосила взгляд на кровать, где валялось мое развратное кружевное белье алого цвета, и, кажется, покраснело. Никак не привыкну, что демоны заходят сюда, как к себе домой. Впрочем, о чем это я? Это и есть их дом, а я в нем всего лишь гостья. «Здравствуй, Мадлен». Геральт впервые со дня нашей встречи назвал меня не ведьма, не жемчужина, а по имени. Случайно ли? Не думаю. «Здравствуй». Я теребила пояс на халате, с отчаянием понимая, что под ним у меня ничего нет. Надеюсь, разговором все и ограничится. «Я пришел, чтобы рассказать о том, что Ивона созналась в нападении на тебя». Геральт не пытался пройти вглубь комнаты, по-прежнему стоя в дверях. «Пока». Я просто кивнула в ответ на его слова. «И она назвала нам имя своего подельника, для которого выкрала твой медальон». «Вот как? И кто же он?» Мне действительно было интересно. «Люциус. Он полностью подчинил ее своей воле, использовав в своих грязных делах». «Люциус». Эхом откликнулась я. Я плохо знала этого рыжеволосого высшего. Он всегда держался в тени других инквизиторов, но мы ведь с Кайденом подходили к нему, как и к остальным. Получается, я просто не узнала его? Что их ждет? «За покушение на императора полагается смертная казнь, и это не обсуждается». Я снова кивнула, чувствуя странную неловкость, находясь рядом с ним. Мы говорили о серьезных вещах, но слишком уж пристально смотрел на меня демон. Горячо, по-мужски. Кажется, в мыслях он сейчас занимался со мной отнюдь не разговорами. «Я должен рассказать тебе о том, что случилось с тобой прошлой ночью». «Он издевается?» Мои щеки вспыхнули румянцем. Случилось то, что он стал у меня первым мужчиной. Если не считать тот артефакт в храме Верховной, конечно. Тебе стало плохо, потому что ты прошла инициацию. Что? Кажется, этот вопрос я задала вслух, потому что Геральт продолжил, по-прежнему стоя на пороге моей комнаты. Твой дар, унаследованный от матери, был слаб не только потому, что она не успела передать тебе силу, но и потому, что ты полукровка, и в тебе уживаются сразу две магии. Одну ты инициировала в вашем храме. Глаза его полыхнули жутким черным огнем, как будто он ревновал меня к той инициации. А вторую ты прошла вчера, с моей помощью. Демон замолчал, давая мне время обдумать его слова. Он инициировал меня? Один из сильнейших демонов, по силе уступающий разве что императору? К такой новости я точно не была готова. Это получается, во мне будет и демоническая магия тоже? Помимо магии обольщения, теперь я поняла, почему источник внутри меня с утра выглядел иначе. Он действительно изменился, но не потому, что демоны это сделали. Он сам принял в себя мою вторую суть, сплетаясь с ней в единое целое. «Жемчужина!» — раздался бархатный низкий тембр голоса рядом со мной, и я вздрогнула. Никак не привыкну, что они могут перемещаться так быстро. «Я хочу, чтобы ты стала моей. Сама. Добровольно». Сильные пальцы легли на плечи, обжигая жаром сквозь тонкую ткань. Пронзительный, жаждущий взгляд мерцающих глаз заглядывал в самую душу. Сердце ускорило бег, кровь быстрее застучала по венам, когда демон склонился ко мне, вызывая в теле сладостно-пленительное ожидание поцелуя. Ладони Геральта скользнули по плечам, властно притягивая меня к себе. Его полыхающий голодный взгляд и мой в ответ — растерянный, неуверенный. А после его губы уверенно накрыли мои, даря массу эмоций. Наслаждение, желание, страх — все смешалось в нем, закручиваясь в коктейль удовольствия и страсти. В какой-то момент демон прервал поцелуй, продолжая удерживать в своих объятиях, не давая отстраниться от него, глядя на меня сверху вниз, неистово, жадно. «Что ты мне скажешь?» Бархатный голос с легкой хрипотцой завораживал, не давая мыслить трезво. «Ты хочешь забрать меня в собственный мир?» «Да, и это не обсуждается. Ты станешь моей женой, родишь мне наследников, не будешь ни в чем нуждаться». «А чем я буду там заниматься?» «Чем пожелаешь? Музыка, танцы, рукоделие, тряпки. Что еще вы там любите? Украшения? Я осыплю тебя ими с ног до головы». «А моя новая магия?» «Она позволит тебе родить сильных сыновей». «Даже так?» «Кажется, демон все досконально продумал. Но я все еще колебалась. Я бы хотела освоить ее и научиться использовать...» «Нет!» Вдруг яростно сверкнул глазами демон. Я не позволю собратьям видеть тебя в академии, возжелать тебя взглядами. Ты будешь жить в отдельном крыле дворца, закрытом от посторонних. Хочешь учителей, они у тебя будут. Все, что пожелаешь, только скажи. Свободы, — тихо произнесла я, медленно отступая от демона. Что? Я хочу свободы, а ты вновь хочешь запереть меня в клетку. Я не хочу так жить. На Геральда было страшно смотреть. Хищное лицо окаменело, как будто он не мог поверить в услышанное. Леденящий взгляд обжег остро заточенной сталью. Я отступила еще на шаг. «Это означает «нет», ты отказываешься покоряться?» «Да», — тихо, но твердо произнесла я, думая про себя о том, что все делаю правильно. «Наверное». Столько раз в его словах прозвучало «покоряться», и ни разу в них не прозвучало слово «любовь». Да и умеет ли любить такие, как он? Демон долго смотрел на меня нечитаемым взглядом, как будто что-то прикидывал, решал для себя. «Ты бежишь от себя, жемчужина!» Наконец произнес он. «Боишься что-то менять в своей жизни?» «Да, боюсь!» Не выдержала я, почти срываясь на крик. «Ты не даешь мне выбора! Никогда не давал!» «Это не так!» Демон мрачно смотрел на меня, лишь в глазах плясали безумные искры. «Все, что ты делала до сих пор, ты выбирала сама». Мне захотелось расхохотаться. Он серьезно так думает? Конечно, сама. Выбор без выбора. Кажется, так это называется. «Если все так, как ты говоришь, значит, я могу отказаться идти с тобой, и ты просто уйдешь один, без меня?» «Без тебя», — подтвердил Высший, пристально вглядываясь в мое лицо. «Но ты уверена, что действительно этого хочешь?» «Да». Я зябко обняла себя за плечи. «Уходи, пожалуйста», — добавила тихо. Я думала, он не уйдет. Думала, начнет уговаривать или заберет меня силой. Но Геральт вновь удивил. Лицо его застыло непроницаемой маской, лишь на скулах ходили желваки, выдававшие истинные чувства мужчины. Миг, и он просто исчез из моей комнаты, оставив одну, странно потерянную и несчастную. Я бросилась на кровать и разрыдалась. Почему все так сложно? Кажется, он нравился мне. Или больше, чем нравился. Но даже так я понимала, что не смогу жить пленницей в его мире, жить только для него одного. Такова была моя суть. Белые ведьмы, полукровки, демоницы, неважно. Я могла обрести любимого мужчину, но в ответ потерять себя. Сколько я так лежала, не знаю. Слезы давно высохли, за окном царствовала бархатная синяя ночь, но сон все не шел. Я вспоминала нашу совместную ночь, жаркие объятия мужчины, его откровенные ласки и бархатный шепот, ласкающий слух. Вспоминала, как мне было тепло и уютно, каким жарким огнем горела наша общая страсть. Как будто мы были единым целым, как две половинки, нашедшие, наконец-то, друг друга. Дверь тихо скрипнула и отворилась, впуская в комнату леденящее дыхание ветра, и я подскочила на постели. «Ну, здравствуй, ведьма! Я же говорил, что попробую тебя напоследок».